Раненых поместили в сельском училище. Каменный пол большой комнаты был покрыт соломой, и на ней лежали несчастные страдальцы. В соседней комнате врачи делали операции и перевязки. Стоны и вопли неслись из операционной. Они сжимали сердце ноющей тоской. Медикаментов и перевязочных средств не хватало. Наркотиков вовсе не было. И операции производились без анестезии. Одному Богу известно, что перетерпели несчастные, искалеченные люди. Глеб был поражен и подавлен видом этих страданий. Окинув комнату быстрым взглядом, он увидал Николая, который неподвижно лежал в углу, у самой двери в операционную. Пробравшись между мечущимися и стонущими телами, Глеб опустился на колени и взял холодную руку брата. Тот открыл глаза. — Это ты, Глеб? Ты не ранен? — Ну, слава богу, — прошептал он. — А я вот, видишь, в грудные младенцы произведен. Даже повернуться не могу. Расскажи обои. Есть ли еще, кроме меня, потери во взводе? — Потом. Потом все тебе расскажу. Ты куда ранен? — В грудь. На вылет. Все легкое вдоль пробито. От плеча до поясницы. Дышать трудно. Воздуха не хватает. Раненый в изнеможении закрыл глаза. Сидя на полу около брата, Глеб заметил пробиравшегося к ним мальчугана. Обхватив обеими руками сверток одеял, мальчик подошел к Николаю и принялся заботливо его укрывать. Одет он был в грязную солдатскую форму, явно сшитую не на него. Все на нем висело мешком. Рукава гимнастерки были загнуты чуть ли не пополам, но все же его руки только чуть выглядывали из них. Что касается высоких сапог, то в них буквально тонули его маленькие ноги. Было смешно смотреть, как он шел. Казалось, что он не идет, а старательно передвигает сапоги. Только Глеб захотел с ним заговорить, как дверь в операционную открылась, и на пороге появился старший врач. Глеб поспешил к нему. «Лейтенант Орлов! Серьезное ранение. Очень серьезное ранение. Определенного ничего я вам сказать не могу. Вот если бы его положить в хорошую клинику, а потом отправить на курорт, тогда бы я поручился за его жизнь. В настоящих же условиях...» И доктор пожал плечами. «Сами видите, при каких условиях приходится лечить. Я вам вот что скажу. Вся надежда на организм. Если организм здоровый, он будет жить. А в противном случае...» Тут снова его плечи поднялись кверху, а лицо изобразило недоумение. «Конечно, нельзя пренебрегать мельчайшей возможностью облегчить его страдания и помочь организму. Необходимо представить ему лучший уход. Пища? Пища самая простая, но там молоко, яйца, куриный бульон и так далее. Самое же главное, приложите все старания и достаньте ему рессорную повозку. Без рессор он и одного перехода не выдержит». «Вот вы, доктор, об уходе говорите, а сами даже сестры милосердия к нему не приставили. Стыдно сказать. За таким тяжелораненым какой-то мальчишка ухаживает». «Как мальчишка? У нас во всем госпитале ни одного мальчишки нет». «Да вон, взгляните, он и сейчас после брата возится. Молоком его поит». «Ну, господин лейтенант, вы глубоко ошибаетесь. Это не мальчишка. Это лучшая сестра моего лазарета, Наталья Владимировна Воробьева. Именно ее-то и выбрал, потому что ваш брат один из самых тяжелых. Кроме того, генерал Марков особенно просил меня приложить все старания, чтобы спасти его. Генерал в восторге от работы моряков в последнем бою». «А как остальные моряки? Есть опасные? Это ведь все офицеры моего взвода». «А, так вы командир моряков. Очень приятно познакомиться», — продолжал доктор, протягивая руку. «Генерал Марков не может нахвалиться вашей работой, а за ваших мичманов можете не беспокоиться. Раны их не тяжелы. Ну, извините, лейтенант, времени у меня немного, а работы еще масса. Так не забудьте во что бы то ни стало рессорную повозку». Расставшись с доктором, Глеб вернулся к брату. «Здравствуйте, сестра», — обратился он к молодой девушке. «Позвольте представиться, лейтенант Орлов, брат вашего пациента». «Ах, так это о вас беспокоился Николай Николаевич», — протянула она ему руку. «Хорошо, что вы пришли. Я ему обещал вас разыскать. Да все, некогда было. То перевязки, то да все. Вот за одеялом ему бегала». «Глеб, она меня истязает», — зашептал Николай. «Поет молоком, которое коровой воняет». «Николай Николаевич», — запротестовала сестра, и личико ее приняло молящее выражение. «Молоко превосходное, ничем не пахнет. Одно ваше воображение и капризы. А что вам сказал доктор?» «Доктор мне ничего не говорил». «Вот и сочиняете. Доктор, безусловно, запретил вам разговаривать. Теперь вы не командир вашего парохода. Теперь вы должны во всем слушаться меня. Поняли?» «Вот видишь, до чего я дожил», — прошептал Николай. Он хотел улыбнуться, но вместо улыбки получилась жалкая беспомощная гримаса. Глеб отвернулся, стараясь смахнуть заливавшие ему глаза слезы. «Глеб Николаевич!» — многозначительно взглянув на него, произнесла сестра. «Помогите мне внести сюда тюфяк. Он так тяжел, что я не могу его поднять. Вы же, Николай Николаевич, ведите себя панькой. Не ворочайтесь, а то рана может открыться. Мы сейчас вернемся». Выйдя на крыльцо, некоторое время сестра молчала. «Положение вашего брата очень тяжелое», — заговорила она. «Ручаться ни за что нельзя. Не подумайте, что лишаю вас надежды. Надежда, безусловно, есть, и мы приложим все старания, чтобы спасти его. Относительно ухода вы не беспокойтесь. Я обещаю вам сделать все возможное. Вы же, не теряя времени, идите искать рессорную повозку. Это совершенно необходимо». Серьезный тон сестры и ее теплое участие к раненому несколько ободрили Глеба. «А вы знаете, я было вас за мальчика принял», — улыбнулся он. «Да, этот костюм и стриженные волосы действительно делают меня похожей на мальчика. Но в такой обстановке мужской костюм куда удобнее. Если понадобится, я верхом пойду и через забор перелезу, тогда как в юбке я совершенно беспомощна. Ну, так до свидания. Идите за повозкой, а я пойду к Николаю Николаевичу. Он не любит, когда я покидаю его надолго». Кивнув головкой, она исчезла в дверях школы, и Глеб зашагал по селу в поисках рессорной подводы. Не успел маленький отряд Корнилова как следует отдохнуть, как уже начались сборы в поход. Рассвет еще не начинался, а уже колонны добровольцев потянулись в беспредельную степь. Марковцы шли в составе главных сил, прикрывавших обоз. Когда рассвело, Глеб разыскал повозку брата. «Здравствуйте, Глеб Николаевич!» — приветствовала его сестра. «Слава богу, Николай Николаевич у нас молодцом. Утром отлично позавтракал и чувствует себя хорошо. Если, даст бог, не будет нагноения, то он быстро поднимется на ноги». «Да, дождешься», — простонал Николай, обрадованный присутствием брата. Было заметно, что тряска повозки причиняла ему сильную боль. «А как наши дела? Вы не знаете, куда ведет нас Корнилов?» — обратилась сестра к Глебу. «Говорят, что идем на станицу Филипповскую, а куда дальше никто не знает. Насколько мне известно, общий план — это соединение с нашими екатеринодарскими частями, с Эрдели. Но где они находятся, да и существуют ли еще, бог ведает. Впрочем, бог не выдаст, свинья не съест. Возможно, что Корнилов нас в гору уведет. Там отсидимся, пока не восстанут казаки, или пока не произойдет переворот в Петербурге». «Да, трудно угадать, во что выльется вся эта кутерьма. Ведь только подумать, вся Россия с ее колоссальными пространствами и миллионами жителей представляет собой кипящий котел. Я уверена, что в настоящую минуту не один наш, а множество отрядов добровольцев бьется за нашу мать Россию. Мы затеряны в необъятной степи и не знаем, что делается по всей стране. Быть может, отряды добровольцев мало-помалу соединятся и задушат это кошмарное чудовище — большевизм. Что это? Кажется, стрельба», — насторожилась она. Действительно, из-за пригорка, за которым только что скрылся авангард, послышались редкие ружейные выстрелы. «Ну, опять в бой! До свидания!» — заторопился Глеб. Обоз остановился, и прикрывавшие его роты двинулись вперед на поддержку авангарда. Едва Глеб успел добежать до своего взвода, как его рота уже рассыпалась в цепь и, взойдя на бугор, вступила в сферу огня. С гребня холмика отлично была видна вся широкая степь. Там и здесь пестрели купы деревьев, а местами небольшие рощицы. В них-то и засели большевики. Белые облачка ружейных выстрелов вспыхивали то и дело на опушках рощиц. Затрещали пулеметы. Невидимые шмели зажужжали в воздухе. Верхом на своей красавице-звезде к цепям подъехал Корнилов. Осмотрев поле битвы, он прекратил наступление, послав несколько рот в обход рощиц в тыл к неприятелю. Лишь только красные заметили этот маневр, как стали поспешно отступать. Выйдя из своих прикрытий, они оказались в голой степи и на фоне светлого неба представляли собой отличную цель. Цепи добровольцев оживились. Тщательно прицеливаясь, били на выбор. Красные несли жестокий урон. Наконец, не выдержав, они бросились в бегство. Поднялись и добровольцы. С криками «Ура!» преследовали они ошеломленного и расстроенного противника. Как всегда, взвод моряков был впереди. Пользуясь положением преследователя, Глеб несколько отделился от роты. Сокращая дорогу, он быстро настигал группу красных, окружавших телегу. Колеса телеги вязли в грязи. Пара коней выбилась из сил, и того и гляди, готова была остановиться. Позади телеги была привязана третья, запасная лошадь. Красные хлестали лошадей и поминутно оглядывались на преследователей. Расстояние быстро сокращалось. «Стой! Ложись!» — скомандовал Глеб. «Беглый огонь! Лошадей берегите! Пригодятся!» Затрещали выстрелы. Один за другим стали падать фигуры красных. Бросив под воду, они рассыпались во все стороны. Лошади остановились. «Ну, кажется, довольно», — поднимаясь с земли, произнес Глеб. «Пусть удирают. Все равно всех не перестреляешь». Осмотрев подводу, моряки нашли в ней запас патронов, два пулемета и казачье седло. Завернув лошадей, Глеб отправил повозку в штаб, а запасную лошадь вместе с седлом — Наташе, как он мысленно стал называть сестру.